Правда, из крыши все-таки торчал неугомонный шпиль, кренясь на бок. Галерея была испорчена, заслонившей половину второго этажа бетонной плитой, а крыльцо было загорожено стеклянным боком пирамиды, похоже на ту, что стоит во дворе Парижского Лувра. Но все же дом просматривался достаточно четко. Он продолжал меняться. В частности, Ник начал уже убирать шпиль. Ему почему-то представлялось, как он стирает это виртуальной резинкой в компьютерной рисовальной программе. Но тут зеленый и синий в один голос закричали «Стоп!» И дом замер. «Чей это?» — спросил Ольмек. «Мой», — сказал Ник. «Врет», — уверенно заявил спорщик Сэм. «Нехорошо так говорить», — тут же вмешался командир Томас. «Надо говорить, лжет или преувеличивает». «Он лжет и преувеличивает», — согласился спорщик Сэм. «Но, по-моему, при этом еще и врет». «Я не вру», — обиделся Ник. «Если хотите, я могу Кремль построить». И начал, и уже появилась стена с зубцами. Но тут Ольмек приказал. «Стоп!» И одним движением руки стер построенное. «Хватит!» — сказал он. «А теперь можете поиграть». Скауты вскочили с криком «Ура!» Перед ними и перед Ником появились компьютеры. Все сели на них, быстро нашли страницы с играми, выбрали, стали нажимать на кнопки. Игры не запускались. «Условия!» — сказал Ольмек. «Играть можно будет только в ту игру, в которую захочет играть большинство. Пытайтесь, но молча». Ник тут же представил свою любимую игру. «Гонки, бешеная скорость 5». Он в этих гонках давно уже на уровне профессионала. Случалось играть втроем, впятером и даже всем классом, и всегда Ник выходил победителем. Ну, по крайней мере, вторым. И вдруг на мониторе компьютера возникло главное меню игры «Бешеная скорость 5», знакомое Нику до мельчайшего штришка. Но меню не работало. Ник посмотрел на компьютеры скаутов, представляя, что и там появилась эта же игра. И она появилась. Игроки выбрали себе имена и машины и начали первую гонку. Ник уверенно работал пальцами, набирая скорость, плавно вписываясь в повороты, обгоняя, впрочем... Обгонять было некого. Ник не поверил своим глазам. Обычно он уходил со старта в числе первых, а тут сразу начал отставать. Что ж, и такое случалось. Он быстро наверстывал, но на этот раз не получалось. Он делал все правильно, когда надо притормаживал или разгонялся, выжимая предельную скорость. Но машины соперников все удалялись и удалялись, а Ник был на позорном 7-м, то есть последнем месте. Ему хотелось плакать. Похоже, он провалил тестирование. Вот будет злорадствовать Вик, когда узнает. Глава 24. Тестирование Вика. Мьянти нашел блуждающего Вика, который уже очень устал и был рад появлению человека, выразившего готовность о нем позаботиться. Представившись, как и Ольмек, координатором ЦРУ, Мьянти извинился, что не встретил Вика раньше. Покормил его в кафе, возникшем поблизости, а потом отвел в школу синих. По пути он объяснил Вику, что его ждет некое соревнование с собственным братом. «Ты хочешь его выиграть?» «Мне и хотеть нечего. Я выиграю», — уверенно ответил Вик. Мьянти глянул на него с одобрением, но вслух хвалить не стал, чтобы Вик не расслаблялся. Большинство учеников в синей школе были маленькие китайские кули, направлявшиеся вместе со взрослыми на работу в Америку около 100 лет назад. Совершавший долгое путешествие старый ржавый пароход начал тонуть в шторм, оказавшись в Бермудском треугольнике, и все так дружно пожелали, и вслух, и мысленно, оказаться в родном Китае, что остались живы, но исчезли, то есть пропали, то есть попали в Бермудию. Несколько дней им казалось, что они каким-то чудодейственным образом вернулись в Китай, потому что вокруг все было китайское, простирались рисовые поля, росли знакомые деревья, только других людей, кроме них, не было. Вернее, они были, но по обычаям этих мест не спешили познакомиться с новоприбывшими, приглядывались, сами затаившись. Китайцы, не унывая, стали осваивать новые земли, но столкнулись с трудностями. Засеянное поле через несколько дней оказывалось в другом месте или вовсе исчезало. Зато рис превосходно прорастал там, где его не сеяли. Постепенно китайцы поняли, что тут все получается само собой. Только пожелай, Сначала обрадовались, а потом приуныли. Они привыкли трудиться и добывать пищу в поте лица.